Том 9, глава 12. Кайсул мягко приземлилась. От взмахов ее огромных крыльев во все стороны разнесся вихрь из пыли и мелкого мусора. Огромное магическое существо село около входа в штаб ассоциации охотников. Наружу начали стекаться люди, пытаясь получше это разглядеть. Почуяв приближение источника огромного количества маны, стоящие на страже охотники выбежали из здания штаба с оружием наготове. Их тревога сменилась изумлением, когда они увидели, как с черного существа беспечно слезал Джинву. «Вернись!» По его команде Кайсел снова вернулась во тьму, преисподней сквозь тень парня, мгновенно исчезнув без следа. Собравшаяся толпа узнала Джинву. «Это было призванное существо охотника Джинву? У него и такой монстр есть!» Все они видели силу охотника в телевизионном эфире. Мысль о том, что он мог управлять подобными магическими существами, хоть и была шокирующей, но в то же время не такой уж и необычной. Джинву подошел к своему знакомому в наблюдательном отряде Ассоциации Охотников. Это был помощник, который почти всегда был рядом с президентом Ассоциации. «Я бы хотел повидаться с президентом», — обратился к нему парень. Нельзя было просто так взять и встретиться с президентом Ассоциации. Даже при поступлении запроса от официального лица на уровне министров, встречи приходилось ждать около недели или даже больше. Кто мог отказать человеку, который сейчас стоял перед ними? Этот охотник, который даже в гильдии не состоял, появился из ниоткуда, чтобы победить монстров и сберечь охотников S-ранга от уничтожения. Помощнику показалась забавна мысль о том, что сейчас никого президент не хотел бы видеть больше, чем его. «Президент ассоциации сейчас находится в больнице», — ответил он. «С ним все в порядке?» Джинву вспомнил, что со здоровьем у президента не все было отлично. Может быть, эта трансляция плохо сказалась на его сердце? «Нет, он там, чтобы проследить за восстановлением охотника Ча Хаян», — Джинву кивнул. «Может, надеяться, встретиться с ним сегодня было бы слишком оптимистично?» Он уже собирался развернуться и уйти, когда работник быстро поправился. «Я свяжусь с главой ассоциации! Пожалуйста, подождите минутку в нашей приемной!» «Ладно». Джинву про себя поблагодарил всех богов удачи, которые улыбались ему сегодня. Было кое-что, что он хотел рассказать Го Гун Хи как можно скорее. Ча Хаян направили в крупную больницу, связанную с ассоциацией. Президент ассоциации сидел в кабинете главврача, который должен был наблюдать за охотницей. Он ждал предварительных результатов обследования ее состояния. Президент сидел в кресле, глубоко погрузившись в раздумья и нахмурив брови. Он не сразу заметил, как вернулся врач. «Как она?» – спросил он, напряженно глядя на доктора. «Я не проводился стороннего обследования, но все признаки указывают на то, что она в полном здравии. Сейчас она просто спит». «Понятно». Президент ассоциации кивнул, пытаясь постичь причины того, о чем он только что услышал. Врач смотрел трансляцию рейда вместе с президентом. Для него состояние девушки тоже было загадкой. Хоть он и был единственным в помещении человеком, у которого была подходящая медицинская подготовка, он тоже не мог ничего понять. Он произнес вслух вопрос, который не давал покоя им обоим. Как могла Ча Хаян, которая была уже на пороге смерти из-за обильной потери крови, полностью восстановиться? Президент уже получил подробный отчет от членов корейской команды во время доклада сразу после их возвращения, но промолчал. «Поверили бы вы мне, если бы я сказал?» Мысленно обратился он к врачу, что охотник Сун Джинву попросил об услуге у погибшего охотника Мин Бёнгу, и тот вылечил Ча Хаян. Парень попросил выключить камеру, потому что хотел утаить свою силу. Он сам с трудом верил в произошедшее. А главное, президент ассоциации не был настолько глуп, чтобы придать доверие такого человека, как Сун Джинву. Остальные охотники посчитали так же. «У меня было несколько ранговых хилеров в запасе. Они вылечили ее сразу же, как только охотники приземлились». Он решил, что врачу будет достаточно такого объяснения. казалось, что все довольно серьезно. Рад, что было не слишком поздно. К счастью, казалось, что доктор принял объяснение президента. А, врач вспомнил о чем-то, что он хотел обсудить с президентом. Об охотнике Сон Джин Ву. Президент ассоциации навострил уши, услышав имя Сон Джин Ву. Что насчет него? Заметив резкую перемену в поведении президента, врач быстро закончил. «Помните, как его мать лежала в нашей больнице?» «Вечный сон, вроде бы». «Да». До этого президент ассоциации провел несколько недель, наводя как можно больше справок о новом охотнике С-ранга Кореи. Ему были известны детали о семейных связях Сон Джин Ву. Опасаясь худшего, он помрачнел. «Она умерла?» Врач покачал головой. «Совсем даже наоборот». «Наоборот?» «Она очнулась и была выписана в состоянии полного здравия». Президент встрепенулся. «Это правда?» «Да, это много шума наделало в больнице. Мы не давали публичного объявления, но это случилось прямо здесь, в нашей больнице». Работники больницы тоже смотрели сегодняшний рейд. Имя Сон Джин Ву доносилось отовсюду. Его можно было слышать во всех корпусах и коридорах больницы, но никто не посмел говорить о его матери за стенами больницы. «Хотите сказать, что ее вылечили от вечного сна? Разве это вообще возможно?» «Насколько мне известно, это был первый случай излечения», — сказал врач. «Когда это случилось?» «Давайте взглянем». Взгляд доктора устремился куда-то вверх, пока он пытался вспомнить точную дату. «Полагаю, 5 дней назад». И тут на президента нашла волна понимания. Теперь он понял, почему парень первоначально отказался от участия в рейде. Джин Ву попросили присоединиться к команде примерно в то же время, когда очнулась его мать. Его отец пропал внутри врат. Президент знал об этом. Его мать была женой, потерявшей своего мужа во вратах. Для охотника Сон Джин Ву было тяжело оставлять мать, которая уже прошла через все это. Его участие в рейде могло расстроить женщину. Уже не говоря об операции на острове Чеджу, которая до этого 3 раза закончилась провалом. Президент осознал, каким грубым он был в прошлом, не придавая значения этим обстоятельствам. Так вот, почему он решил не участвовать в рейде. В любом случае, учитывая, чем обернулся рейд, и зная эту новую информацию о матери Сон Джин Ву, президент ассоциации уверился в том, что все недопонимания теперь были позади. Такой парень, как он, нынче редкая порода. Его размышления прервала молодая работница из штаба ассоциации, которая вошла в кабинет. «Господин президент, что происходит?» У нас возникли сложности при попытке связаться с семьей охотника Мин Бёнгу. С матерью? Да. Это было нечто такое, что президент должен был заняться лично. Во время рейда смерть ее сына показали в прямом эфире. Она позвонила в ассоциацию, чтобы убедиться, и там не нашли другого выхода, кроме как раскрыть правду. У президента сердце разрывалось от звука ее дрожащего голоса. Она некоторое время с трудом удерживала слезы, но к концу разговора все, что он мог, это только сидеть и слушать ее приглушенные всхлипывания. «Я поеду сам». «Вы хотите сказать лично?» «Вы хотели бы узнать о таком по телефону, стоя над пустым гробом сына, которого только что потеряли?» «Это, ну...» «Я поеду сам, расскажу ей все и передам свои соболезнования». «Хорошо», — работница поклонилась. В этот момент зазвонил ее телефон. «Звонили из ассоциации». Она попросила прощения у президента, прежде чем принять звонок. «А? Кто-то хочет увидеться с президентом? Что? Кто?» И работница выжидательно посмотрела на президента. Го Гун Хи покачал головой. «Я не хочу сегодня ни с кем встречаться». Работница прикрыла телефон рукой, чтобы приглушить микрофон. «Ну, он хотел бы вас видеть, господин президент. Это охотник Сон Джин Ву». «Охотник Сон Джин Ву?» Глаза президента широко раскрылись. Он сразу же забрал свои слова назад. «Скажите ему, что я уже в пути». Один из работников проводил Джин Ву в кабинет президента. Парень сел в кресло. В это время к нему обратился работник. «Не хотели бы вы чего-нибудь выпить?» Джинву внезапно осознал, насколько его мучила жажда. Если задуматься, то с той жаркой схватки он и маковой росинки во рту не держал. «Просто воды», — попросил он. «Спасибо вам!» — произнес сотрудник. «В смысле спасибо вам?» — не понял парень. Взволнованный работник взял небольшую бутылочку воды из рядом стоящего холодильника. Он поставил ее рядом с Джинву и поклонился. «Прошу вас, позовите меня, если вам будет еще что-нибудь нужно». «Хорошо», — согласился Джинву. По сравнению с расслабленной обстановкой, которая царила, когда он был здесь в последний раз, все вокруг него, казалось, были как на иголках. «Наверное, это из-за рейда», — предположил Джинву. Он задумался о том, что ему нужно будет привыкнуть к этому. Видимо, люди теперь начнут вести себя немного по-другому, находясь рядом с ним. Вскоре прибыл президент ассоциации. «Охотник Сон Джинву!» Парень попытался встать, но Гогунхи жестом остановил его. Этот человек только что вернулся с острова Чеджу. Среди всех муравьев, которые он одолел, был и ужасный монстр, который чуть не уничтожил всю команду охотников С-ранга. Теперь Джинву был его почетным гостем, и уже Гогунхи не хотел выказывать ему неуважение после того, как он спас жизни остальных охотников. Вместо того, чтобы сесть в кресло за своим огромным столом, Гогунхи сел в гостевое кресло напротив охотника. «Я слышал о том, что произошло в муравьином гнезде». «А, да. Джинву был рад, что президента ввели в курс дела. Тогда обращаться будет легче», — подумал он. Президент продолжил, что до того, как и каким образом ты вернулся обратно в Корею. Несколько человек из ассоциации увидели Кайсел прежде, чем Джинву вернул ее обратно в тень. Было неудивительно, что президент был в курсе. Ты также попал и на остров Чеджу. Вообще-то Джинву отправился туда через обмен тенями, но стоило ему выкладывать все свои карты. Джинву решил пока попридержать правду. «Все верно», — кивнул он. Он буквально признался, что он был ответственен за зрелище с монстром посреди Сеула пару дней назад. Таким образом, в будущем ему стало бы возможно перемещаться верхом на Кайсел. «Понимаю», — президент ассоциации кивнул. Они установили, что Джинву был способен властвовать над силой мертвых монстров. Если охотник может командовать существом, которое может летать, то вполне логично, что он будет на нем передвигаться. Он удовлетворил свое любопытство, и настало время поговорить о насущных вопросах. «Ты хотел меня видеть?» «Да». «Что случилось?» «Я уничтожил всех муравьев на острове Чеджу». «Что?» Президент от удивления подскочил. «Хочешь сказать, что ты перебил всех этих муравьев?» «Да», — твердо ответил Джинву. «Теперь вы можете когда угодно отправиться на остров Чеджу». «Как?» «Хотя нет, если он воспользовался ими, то тогда я могу это представить». И президент медленно опустился обратно в кресло. Перед его глазами прошли бесчисленные ряды теневых подчиненных этого парня, который он тогда видел на экране. Если он защищал остров Чеджу с помощью этой непреодолимой силы, то тогда уже не составило бы проблемы в такой короткий срок зачистить остаток муравьев. «Если мы теперь можем ступить на остров Чеджу, это значило, что из муравьиного гнезда можно было бы вытащить тело Мин Бёнгу». У Гогунхи на глаза навернулись слезы от осознания того, что тело охотника Мин Бёнгу не было изуродовано этими насекомыми. Затем он проникновенно произнес: «Спасибо тебе, охотник Сон Джинву. В самом престижном гостиничном номере Кореи». Томас выключил репортаж о рейде на острове Чеджу. Он уже видел его трижды. Лаура, его помощница, которая всегда была рядом с ним, попыталась выяснить его мнение. «Что вы об этом думаете?» «Ну, ты сама видела запись. Что тут еще сказать?» Он откинулся на спинку дивана и вытянул ноги на кофейном столике. У него был сдернутый точеный нос и густые светлые волосы. Хоть он и был в помещении, на нем были темные очки. Он никогда их не снимал, при этом он старался почти всегда улыбаться своей широкой улыбкой. «Это не тот ли человек, за которым наблюдал мистер Хуан?» «Да». «Он разве не спрашивал нас, какими будут последствия, если он убьет кого-нибудь в Корее?» «Спрашивал?» И Лаура, которая втайне расследовала связь между Хуан Дон Су и Сон Джин У, представила Томасу всю информацию, которую смогла раздобыть. Их связывало только одно. Брат Хуан Дон Су, Хуан Дон Сок. Они вместе с Джин У отправились в подземелье. Сон Джин У оттуда выбрался, а Хуан Дон Сока никогда больше не было никаких вестей. В подземелье могло случиться что угодно, это было общепринятым мнением во всем мире. То есть это месть? Думаю, что так. Я думал, что у Хуана не было выживших членов семьи. Мне никогда не рассказывали о его брате. Похоже, что мистер Хуан приложил все усилия, чтобы скрыть свое с братством родство. Звучит, как будто бы он пытался оставить ту жизнь позади. Если бы увлечение Хуан Дон Сока всплыло наружу, то репутация его брата была бы похоронена. Лаура только промолчала. И после всей этой заварушки на острове Чеджу будет намного сложнее добраться до Сунжинву. Даже намного сложнее для всех на самом деле. И я тоже так думаю. Томас — это всемирно известный охотник и мастер гильдии искателей. Из-за Джинву он даже взял отдельный отпуск, чтобы приехать в эту небольшую страну. Точнее, его целью было определить, что случится, если мистер Хван когда-либо встретится с Сон Джинву. А теперь офицеры различных гильдий отовсюду желали взять корейского S-рангового охотника себе. «Я так хотел с ним встретиться, а тут произошло вот это. Было бы лучше, если бы мы не допустили и встречи мистера Хвана с охотником Сон Джинву, так?» Задала вопрос Лаура. Ну, Томас ухмыльнулся, потеряв подбородок. Похоже, что Корея спасла мистера Хуана. Южная Корея отказала во въезде Хуан Дон Су, который уже давно как покинул страну, чтобы переехать в Соединенные Штаты. Томас сам чуть не спровоцировал дипломатический кризис, решив приехать в Корею. Но мистер Хуан был не из тех, кто так просто готов сдаться, хоть Томас и предупредил его. Жажда мести была мощным мотиватором. Томас тоже не был праведником. У него не было стремления останавливать Хуана от мести за свою семью. Но тот был важным членом искателей. Итак, в духе защиты своих собственных интересов, Томас решил, что будет благоразумным разузнать больше о способностях Сон Джин Ву. Если бы мистер Хуан потерпел неудачу, в этом не было бы ничего хорошего. А теперь же у Томаса появилось впечатление, что Сон Джин Ву был бы первым фаворитом. «Никогда не впускайте мистера Хвана в Корею. Так они даже не встретятся», — дал он распоряжение своей помощнице. «Хорошо, я отзову рекомендацию для его визы», — согласилась она. «Я же немножко пообщаюсь с мистером Хваном. Он порой бывает вспыльчив, так что будет лучше, если я лично удостоверюсь, что у нас не будет никаких проблем». Лаура аккуратно и точно записала слова своего руководителя. Затем ее посетила леденящая душу мысль. «А если так получится, что вы до него не достучитесь, что тогда будете делать, если они начнут драться?» «Лаура, разве ты меня не знаешь?» — ухмыльнулся Томас. «Мистер Хван — собственность гильдии искателей, а гильдия искателей — собственность моя». Его губы расплылись в улыбке, но глаза были холодные. Он всегда носил темные очки, потому что обычно хватало одного взгляда в его глаза, чтобы у обычного человека от ужаса задрожали коленки. Томас понизил голос, выпрямившись на диване. «Я не прощу никого, кто портит мою собственность, даже если это будет правительство Соединенных Штатов». Это был уровень уверенности, какой был у немногих людей во всем мире. Это был человек, сила которого была равна силе целой страны. Томас Андре. Один из всего 5 охотников национального уровня.